«О, сын!» Три фотографии висели обок. Гордость короля. Первая пожелтее, а последняя поглинцевитее средней. Все три Варфоломеи как один. Король, принц и младшенький. Одно лицо. Будто король и не старел. А устаревала на нем лишь матроска. Теперь такие не носят. Тогда таких не носили. Варфоломей затасковал по младшенькому, глядя на сына старшенького. «О, сын, мой кудрявый, с выцветшей фотокарточки, с которой ты до сих пор смотришь такими огромными, такими изумленными глазами, будто этот мир слишком мал для тебя. Почему ты так рано облысел, и глаза твои потускнели, как у империи? Почему ты не хочешь ничего, ни того, что я, ни того, что твой дядя? Не тебя ли я видел в прошлый раз у нашего турка? Ты скользнул мимо меня, как тень, как дымок. Меня не проведешь на этом запашке. Я учу его за милю. Не он ли сбывает тебе эту дурь? А у меня пропадают книги. Берегись, турок, злосчастный вор, кабы не поплатиться тебе головой. Книги, между прочим, не просто ценные, а бесценные моего отца, твоего деда. О, отец, я же никогда не понимал тебя. Только сейчас начинаю догадываться, и ты отдаляешься от меня, как звезда, по мере того, как я догадываюсь. Ты свечишь мне обратным светом, словно от того семечка, из которого она однажды вспыхнула для меня. И вот тебя нет, а свет твой, наконец, достиг меня. Видел бы ты Варфоломея младшенького. Чье это было верование про Млечный Путь, как семя Бога, про то, что каждый из своей звездочки в Поднебесной? Не помню. Ты бы сразу ответил. Ты все помнил. Знание было твоей империи. Так умилялся нынешний Варфоломей, доведший в свое время отца до инфаркта своими выходками, снимая нынче с полки том отцовской Британики 1911 года издания, любимый его том. О, Британика! Как подлинный король энциклопедического дела, отец Варфоломея восседал на высочайшей вершине этого великого во всю длину книжной полки хребта томов на букве «Ш». Не знаю, как справился бы с такой задачей профессиональный переводчик, но нету в английском буквы «Ш», хоть плачь. Им нужны две на это — «С» и «H». Так что «Шах» у них выйдет на букву «С». Да и буквы «Х» нет, у них это «Х». Какой-то «Схак», а не «Шах». У нас удобнее. У них и кровь на букву «Б», и сердце на букву «Х», и душа на букву «С», и Бог на букву «Г», и смерть на букву «Д». А по-французски еще дальше. У тех и лук, и страус, и якорь, и паук окажутся на одну букву. В дальнейшем переводчик не раз столкнется с подобной трудностью и не справится с ней. Примечание переводчика. И Варфоломей унаследовал от него этот трепет. Не сразу отворял он этот том именно в этом месте, где этот... Где он? Где самый... Где тот, который на эту букву «Ша»? Он отворял этот самый потертый том, как бы загодя, как бы плавно восходя по ступеням слов к желанной вершине. «Шагрень». Как странно, что путь этот каждый раз начинался с этого вида кожи, будто намекая на профессию сомнительного отца того, что на букву «Ша» не то мясник, не то перчаточник. Шах — титул королей Персии, мнимая самостоятельность которой всегда таила в себе сокровенные интересы империи. И от этого корня Шах-Абад, Шах-Алам-Магул, Шах-Яхан, Шах-Яханпур, Шах-Пур, Шах-Растани, Шах-Руд, Шах-Шуя. Великая поступь империи, то ее провинция, то правитель ее провинции, то сфера ее интересов, то покров ее влияния. И сквозь этот бронированный, непробиваемый имперский вал вдруг слабый росток литературного слова, как писк «Шерпа». Джон Кэмпбелл, шотландский критик,